Глава 7. На моем лице медицинская маска до самого носа. Правый глаз закрывают волосы. И все равно при виде меня муж меняется в лице. Поджимает губы, мышцы у него напрягаются. Даже цветочка не принес, на выписку. Хотя уже не важно. Спасибо, что приехал. Адель встречает меня, неловко здороваясь, и прижимает одной рукой к себе. А я уже сейчас такой холод от него чувствую, что слезы на глаза наворачиваются. Поехали домой. Мы едем на нашей машине. По дороге Валя спрашивает меня о всяких мелочах, вроде что давали на завтрак, что сказал врач. Будто ребенка из детского сада забрал, а не жену из ожогового. В маске трудно дышать. Когда приезжаем домой, я снимаю ее, стоя в коридоре. Валя впервые смотрит на новую меня, и я не отворачиваюсь. Позволяю ему разглядеть. И это такой страх. Страх и отторжение в его глазах. Муж ничего не говорит, но по одному взгляду вижу, что он в ужасе. Наверное, у него сейчас волосы на голове шевелятся. Я пойду на консультацию к пластическому хирургу. Мне нужна пересадка кожи. Наверное, еще операции по подтяжке, я не знаю. И думаю, много косметологических процедур. Не представляю, сколько это будет стоить. Но теперь выхода нет. Говорю, и голос дрожит. По щеке скатывается слеза. «Это можно исправить?» — серьезно спрашивает Валя. «Я читала, пока лежала в больнице, смотрела фотографии после таких операций. Можно сделать лучше, но, как раньше, уже не будет никогда». Я закрываю лицо руками и глубоко дышу. Потом смотрю на мужа с отчаянием. «Валь, это сделала та блондинка, я уверена! Уверена, что это она! Она угрожала мне!» «Неужели ты меня совсем не любишь и не хочешь, чтобы она ответила за свой поступок?» «Ада, не нервничай!» Муж подходит и прижимает меня к себе, но я упираюсь руками в его грудь. «Не надо меня успокаивать! Мне уже ничто не поможет! Моя жизнь кончена!» Мотаю головой и снова плачу. «Адель, детка, я клянусь, я не знаю, о ком ты говоришь. Может, у тебя были враги на работе или еще где? Только твоя любовница!» Зло смотрю на него. И я больше не собираюсь это обсуждать. Валя уходит. Просто уходит в комнату. Не такой встречи я ожидал от любящего мужа. На следующий день я иду на прием к пластическому хирургу, а потом еще к одному. Что тот, что другой подсчитывают, сколько будет стоить полное восстановление лица, и называют такие космические суммы, что я теряю всяческую надежду на скорейшее выздоровление. Потому что копить придется долго. Если только муж возьмет для меня огромный кредит, мне-то без работы никто его не даст. И вряд ли я теперь смогу найти достойную работу, которая покрыла бы большой платеж по кредиту. Валь, у нас нет таких денег, а я не могу ходить с таким лицом. Это меня убивает. Может, мы можем взять в долг? Спрашиваю пару дней спустя, когда сидим вечером на кухне. Я знаю, что Валя планировал брать в трейд-ин новую машину, но жена ведь важнее машины. Он молчит. «Валь!» — зову. «Я не смогу так!» «А что твой дед?» — возмущенно говорит муж. «Он не может продать квартиру?» У меня холодеют руки. «Он это серьезно? А где он тогда будет жить? И как ты себе это представляешь? Я не могу забрать у родного деда единственную квартиру!» «Он старый, поживет на съемной какое-то время. Какая ему разница?» «Валь, а ты бы так сказал своей матери? Поживи, мам, на съемной, а твою квартиру я продам!» «Да она послала бы тебя!» «Но твой дед не такой, как моя мать. Ему не плевать на тебя. Я уверен, если ты попросишь, он сразу согласится». Я мотаю головой. «Это исключено. Он всю жизнь прожил в этой квартире. Там каждый квадратный метр для него родной. Там столько воспоминаний о людях, которых уже нет, о временах, которые не вернуть. А ведь пожилые люди живут как раз воспоминаниями. Я не могу лишить его их. Я бы и сама не хотела продавать эту квартиру». «Глупости, Деля. Ты все равно никогда не вернешься в Саратов. А деду плевать, где доживать свой век». «Даже если продать, все деньги уйдут на операции. А на пенсию не снимешь квартиру. Ты поселишь дедушку у нас?» «Это исключено. Уверен, что-то можно будет снять. Устроишься на работу, будешь отдавать деду долг постепенно. Он на эти деньги будет жить». Я поднимаюсь, зло смотрю на мужа. «Валь, я правильно понимаю, что ты мне не поможешь? Ты клялся, что любишь меня, а теперь в такой тяжелый момент отворачиваешься». «Я не буду лезть в такие долги», — говорит с выдохом. «Твоей жизни ничего не угрожает. Можно жить и с таким лицом?» У меня в носу начинает щипать. Слезы срываются с глаз. «Боже, как же невыносимо!» Я ухожу в ванную, включаю воду и просто рыдаю. «Когда же весь этот ужас прекратится? И что мне теперь делать?»